клали их в станки и ящики, рассылали на квартиры, давали детям рабочих, которые учились в школах, через других ребятишек, через пионеров, с тем, чтобы и дети распространяли по квартирам своих отцов эти прокламации. Но, товарищи, им сделать ничего не удалось. Они подняли лишь кучку недовольных людей, кучку обиженных, а также бывших эсеров и меньшевиков. 4000 рабочих вековцев собрались, обсудили действия оппозиции, обсудили действия той кучки беспартийных, которая помогала оппозиции разлагать рабочих вековцев. Беспартийные рабочие дружно осудили антипартийную деятельность оппозиции. Необходимо было принимать решительные меры, ибо троцкисты превратились в контрреволюционную силу, открыто противопоставлявшую себя советской власти, организовав в дни празднования 10-й годовщины октября антисоветские выступления. 14 ноября 1927 года ЦК и ЦКК ВКПБ исключили Троцкого и Зиновьева из партии и вывели из состава ЦК и ЦКК других оппозиционеров. В тот же день Постышев проинформировал об этом харьковских коммунистов. Рабочие и беспартийные, и коммунисты одобрили исключение Троцкого и Зиновьева из партии, констатировал он. Авторитет Центрального комитета в глазах партийной и беспартийной массы поднялся еще выше. Почувствовалась сильная рука, почувствовалось сильное авторитетное могучее слово. 20 ноября 1927 года в Харькове открылся 10-й съезд КПБУ, который отметил положительную работу, проведенную в республике в области хозяйственного, государственного и культурного строительства. Было отмечено также, что коммунисты Украины выступили как несокрушимая опора ленинского ЦК ВКПБ в борьбе с троцкистско-зиновьевским блоком. Завершение идейного и организационного разгрома троцкизма состоялось на 15-м съезде ВКПБ, проходившем со 2 по 19 декабря 1927 года. Для изучения всех материалов, связанных с деятельностью оппозиционеров, была создана специальная комиссия во главе с Орджоникидзе. В ее состав вошли такие видные деятели партии, как Калинин, Ворошилов, Киров, Андреев, Постышев, Жданов, Петровский, Ярославский, Скрипник, всего 68 человек. В своем выступлении на съезде Постышев особо подчеркнул, что фракционная деятельность оппозиции не нашла поддержки ни внутри партии, ни среди рабочего класса. После разгрома троцкистско-зиновьевского блока трудящиеся страны под руководством коммунистической партии с новой силой развернули борьбу за осуществление ленинского плана построения социализма в СССР. Однако в этот период активизировали свою деятельность другие враги ленинизма, правые капитулянты, выступившие против генеральной линии партии, намеченной ее 15-м съездом. Они требовали пересмотра ленинского курса на социалистическую индустриализацию страны, отказа от проведения коллективизации сельского хозяйства. Вокруг политического знамени правого уклона консолидировались классовые враги советской власти и антипартийные силы, которые использовали борьбу правых оппортунистов против ВКПБ во враждебных целях. С 16 по 24 ноября 1928 года в Москве проходил пленум ЦК ВКПБ, рассмотревший вопрос о контрольных цифрах развития народного хозяйства СССР и принявший план на 1928-29 хозяйственный год. В ходе работы пленума правые уклонисты обрушились с нападками на эти важнейшие партийные документы. Постышев, выражая мнение абсолютного большинства членов ЦК, выступил в защиту генеральной линии партии. Он отметил, что пленум закрепил ленинский курс и определил конкретные меры по дальнейшему развертыванию социалистического строительства. Вернувшись из Москвы, Павел Петрович начал беспощадную борьбу с уклонистами. По опыту он знал, что от позиции коммунистов столичной организации во многом зависит успех борьбы с антипартийными силами во всей республике. Поэтому в отчетном докладе Харьковского окружкома КПБУ 2 декабря 1928 года Постышев еще раз глубоко вскрыл социально-политические корни правого уклона, показал его опасность для судеб социализма, привел факты конкретного проявления правокапитулянской антипартийной политики и остановился на задачах, стоящих перед парторганизацией в борьбе против правого уклона.